Глава 18. Лучшие друзья девушек. «Итак, нам надо заделать выбоины в стенах», — хлопнув в ладоши, возвестила я. Обвела присутствующих пытливым взглядом. Ожидала возражений, но Анита смотрела с радостным предвкушением. Януарий давно был готов приступить к новому делу. Кот зевнул. «Ничего не выйдет!» А Фигейра не двигался. «В моем мире используют цемент», — начала объяснять я. «С его помощью убирают большие неровности, затем шпатлюют и затирают до идеальной поверхности. У нас нет ни цемента, ни шпатлевки». «Но есть папина шляпа!» — подала голос малышка. «Не думаю, что твой папа вправе использовать ее», — мягко прояснила я. «Нита, подумай. Если он достает все эти вещи, значит, они откуда-то исчезают. Это называется воровством, уголовно наказуемое преступление». Девочка растерянно моргнула и пролепетала. «Преступление?» Я поджала губы, жалея о вырвавшихся словах. Их надо не малышке говорить, а ее безответственному родителю. Девочка не виновата в том, что отец нарушает закон. «Правильнее будет обойтись своими силами», — вернулась я к теме ремонта. «Мы с вами уже показали себя отличной командой, прибрались в замке, оформили столовую в прекрасном стиле. Получилось красиво и практично. Ваш великий и ужасный хозяин желает, чтобы стены были ровными? Справимся и с этим. Для начала нам предстояло собрать то, что я выносила из замка. Проблема усугублялась тем, что Януарий сжигал весь мусор. И теперь мы стояли вокруг ямы с горсткой пепла. Энтузиазм мой потихоньку таял. Этого пепла недостаточно, даже чтобы изготовить смесь для стен, не то чтобы потренироваться с возможностями Аниты или магическим лазером призрака. Что, если я не выполню приказ ужасного хозяина, и он действительно вернет меня в мой мир? Я умру или нет? Проверять не хотелось. Я уже прижилась в Шааде. Мне нравилось быть мамой одной маленькой, неугомонной и жизнерадостной девочки. И я не могла оставить ее на человека, который в любой момент может снова исчезнуть на полгода или на всю жизнь. К этому ужасному не было доверия. «Может, попробовать с песком?» Не смело вмешалась Анита. «У меня хорошо получается. Сделать маленькие плоские стеклянные сферы и закрыть ими выбоины». «Хорошая мысль», — похвалила ее. «Но это будет сильно выбиваться из нашего стиля. К тому же я обещала одному надменному волшебнику вернуть его грязь», — вздохнула про себя. «Лучше мы попробуем изготовить что-то наподобие цемента», — предложила я. «Если уж мы сделали стекло, то это и подавно должно получиться». «Граф!» Офигейра с готовностью отсалютовал мне топором. «Внутрь вас все время попадает мусор», — заметила я, и безголовый рыцарь уныло опустил оружие. «Я уже придумала, как это предотвратить, но сейчас мы воспользуемся этой вашей способностью». Граф, конечно, ничего не ответил, зато ворчливо проговорил кот. «Ты ему еще гроб не сделала, хоть бы стол отдала, только как рыцарь влезет внутрь, отверстие и топором не пробить». «Мне нравится эта интересная идея», — погладила я животное и посмотрела на призрака. «Надеюсь, у Януария второго получится разрезать только одну стенку, не затрагивая вторую. Интересно, можно регулировать длину магического луча?» Привидение зависло. Я же встала на пенек и заглянула в кирасу безголового рыцаря. «Ого!» Голос зазвенел эхом внутри Офигейра. «Сколько тут всего интересного! Знаете, давным-давно обнаружили, что результат обжига загрязненного глиной известняка, если его измельчить и развести водой, при высыхании образует камнеобразное вещество. Вот я и подумала». Обернулась, увидев недоумение на лице девочки, улыбнулась и пояснила. «Если Януарий нагреет это, а ты потом превратишь в пыль, то, возможно, смешав ее с водой, мы получим тесто!» — встрепенулась она. «Похоже, но несъедобное», — рассмеялась я. «Если все выгорит, то заделаем этим тестом трещины и выбоины в стенах замка. Ну что, попробуем?» «Скорее начинаем!» — весело запрыгала малышка. «Только не спеши!» — предупредила я. «Без команды не выпускай магию!» Она села и послушно положила ладони на колени. Я выгребла из Офигейра в ямку с пеплом все, что скопилось в его керасе, и кивнула призраку. «Пли!» Алые глаза сверкнули, и в землю ударило два светящихся луча. Запахло горелым. Когда призрак прикрыл веки, я махнула Аните. «Твоя очередь!» Девочка вскочила и выпустила искру магии. Розовую. Тут же переменилась в лице. «Ой!» Я помнила, что подобное превратило оружие графа в гламурный аксессуар, и тоже вздрогнула. Результат нашего эксперимента и так не был определенным, а теперь он стал и вовсе непредсказуемым. Сверкающая капелька розового света с бурлением погрузилась в разогретую массу, и раздался громкий бульк. Над ямкой вырос розовый грибок, и, мгновенно застыв, так и остался стоять. Но по сверкающей шляпке продолжали скатываться перламутровые капли. Срываясь вниз, они падали на землю маленькими камешками. «Я же говорил, что ничего у вас не выйдет!» Вытянув шею, довольно подытожил кот. «Что-то вышло!» Я присела и подхватила один из камешков. Перекатывая в пальцах, любовалась игрой света в неправильных гранях. Ошеломленно прошептала. «Будто бриллиант!» Обернулась к Офигейра. «Что же вы сегодня вобрали в себя, граф?» Показала ему удивительный результат нашего совместного творчества. Но безголовый рыцарь отшатнулся и даже закрылся топором. При этом наступил на пушистый хвост Вальдемара. Животное взвыло и, загребая землю, постаралось освободиться. Офигейра приподнял ногу, и кот с пробуксовкой кинулся прочь. Прямиком по выросшему посреди двора розовому грибу. Заскользив по влажной шляпке когтями, выпучил глаза и испуганно мяукнул. Не удержавшись, свалился вниз, по пути попытавшись зацепиться за сушившийся котел. Я замерла на месте, глядя, как когти кота бороздят металл, будто проходят сквозь масло. Вальдемар плюхнулся на живот, а от котла отвалилось 5 кусков. Срезы были такими ровными и гладкими, что холодел затылок. «Вот это да!» Медленно проговорила Анита и щелкнула пальцами. «Может, ты в магическом стекле теперь сможешь отверстие делать?» «Что это?» Растопырив пальцы, кот недоверчиво лизнул лапу. В голосе Вальдемара прорезались панические нотки. «Почему они такие крепкие?» «Алмазные?» — предположила я. «Как я теперь когти драть буду?» — простонал он и унесся прочь. «Мам, давай еще раз попробуем!» Проводив кота взглядом, попросила малышка. «Я исправлюсь, честно-честно». «Обязательно попробуем», — утешила ее и обратилась к Офигейра. «Можно на минутку ваш топор?» Рыцарь безмолвно протянул мне оружие, и я крякнула от тяжести, принимая его. Но очень уж хотелось проверить свою теорию. И я, собрав все силы, поднесла лезвие к еще влажной шляпке гриба. Как и ожидалось, оно соскользнуло вниз и, рухнув на пенек, не снижая скорости, разделило дерево на две части. Причем срезы были такими ровными и гладкими, что у меня волоски на руках приподнялись. Вдохновленный новой способностью своего аксессуара, рыцарь нарубил дров на год вперед. Кота я не видела до самого вечера, как не искала. Устин, к сожалению, нашелся сам. А встречаться с ним, ой, как не хотелось. Ведь магического цемента у нас так и не вышло.